житие преподобного Иосифа Многоболезненного в дальних пещерах почивающего. Память 4-17 апреля. Преподобный Иосиф Многоболезненный жил в XIV веке. В течение многих лет он страдал от различных недугов. Однажды, во время тяжелой болезни, святой Иосиф обратился с молитвой к Богу и дал обет. Если Господь дарует ему здоровье, то он до конца своей жизни будет служить братьям Киево-Печерской обители. Молитва Многоболезненного была услышана. После выздоровления преподобный Иосиф поступил в Киево-Печерский монастырь, где принял монашеский постриг и до смерти усердно подвязался и угождал Богу постом, молитвою, и братьей служил своим послушанием. После кончины преподобный Иосиф был погребен в дальних пещерах. Память его празднуется также 28 августа 10 сентября, в день соборной памяти святых отцов в дальних пещерах почивающих, и особо 4-17 апреля.